Глава 14. Оттепель. Гороскоп твой давно готов. Ахматова. Летом 1956 года, когда Ахматова жила в Москве у Ардовых, ей позвонил Исайя Берлин, ненадолго приехавший в Россию. Он хотел встретиться, но Ахматова в ужасе отказалась, опасаясь, что встреча с иностранцем может повредить сыну. Впрочем, у нее были и другие причины не встречаться с Берлином. Пастернак сообщил Анне Андреевне, что 7 февраля Берлин женился и приехал в Россию с молодой женой, Алиной Халбон, урожденной Гинзбург. Хотя Ахматова и не стала встречаться с Берлином, но его голос пробудил в ней старые воспоминания. Цикл стихотворений «Шиповник цветет» посвящен Берлину. Ахматова дала интересный подзаголовок этому циклу «Из сожженной тетради». Возможно, речь шла о реальной тетради, в которой были и стихи, посвященные Владимиру Гаршину. Аманда Хейт пишет об этих стихах в связи с другими из сборника «Белая стая», посвященными Борису Анрепу. Ахматова исполнилось уже 67 лет, но она до самого конца жизни продолжала писать любовные стихи. В краткий и невероятный период оттепели журнал «Новый мир» возглавлял Александр Твардовский. Он опубликовал произведения многих писателей, которые были запрещены в прежние годы. В «Новом мире» появились произведения молодых авторов Евтушенко, Солженицына. Ахматову тоже реабилитировали. В 1956 году ее стихи были опубликованы в 2 московских альманахах. В прессе появились благожелательные рецензии. 6 апреля 1957 года Ахматова получила предложение от Союза писателей войти в состав комиссии по литературному наследию Осипа Мандельштама. В том же году известный критик и редактор Владимир Орлов взял для публикации в ленинградском альманахе поэму «Без героя», а Маргарита Алигер – 6 стихотворений для литературной Москвы. И все же Ахматова не была уверена в устойчивости своего положения. 11 мая 1957 года она говорила Чуковской о том, что литературная Москва – очень рискует, публикуя стихи Цветаевой. Беспокоило ее и здоровье. Поэму «Без героя» Ахматова писала с 1940 по 1945 год. Работу над ней она продолжала до конца жизни. Это одно из немногих больших ее произведений, сложное, многослойное и полное аллюзий. Это не цикл стихов, объединенных единой темой, каким был «Реквием». Поэма изначально задумывалась и писалась как единое целое. Поэма, как и «Реквием», открывается прозаическим предисловием. Ахматова рассказывает, как 27 декабря 1940 года ей впервые пришла мысль написать поэму. Она посвятила ее своим друзьям и всем ленинградцам, погибшим во время осады города. У предисловия есть эпиграф «Бог хранит все». Таким был девиз на гербе Шереметьевых. Возможно, Ахматова выбрала его потому, что действие поэмы начинается в фонтанном доме. И писалась поэма в фонтанном доме. А кроме того, посвящена она попытке оживить мир, ушедший навсегда. В ноябре 1944 года, сознавая трудность понимания поэмы и желание отдельных читателей прояснить ее смысл, Ахматова категорически отказалась что-то менять или объяснять. Она написала в предисловии изречение Понтия Пилата: «Еже писах, писах». И все же в период с 1940 по 1961 год она кое-что добавила и кое-что изменила. Первая часть посвящена В.С.К. По-видимому, речь идет о Всеволоде Князеве, молодом человеке, покончившем с собой из-за любви к Ольге Судейкиной в 1913 году. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 320. Роман Тиминчик предполагает, что повлиять на Ахматову могло известие о другой катастрофе – самоубийстве молодого офицера Михаила Линдеберга. Примечание. Тиминчик. Рижский эпизод в поэме «Без героя» Анны Ахматовой. Даугава, 1984, номер 2. В любом случае речь идет о молодой жизни, так бесцельно прервавшейся. То, что Ахматова имеет в виду мир сталинской России, становится ясным из даты. Дата посвящения – это дата смерти Мандельштама, а не смерти Князева. Второе посвящение – Ольге Судейкиной. Она появляется с черно-белым веером в виде путаницы Психеи. В этой роли она блистала на сцене. Глава написана в мае 1945 года. Ахматова вспоминает их с Ольгой юность. «Сплю, мне снится молодость наша, та, его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя или подснежник в могильном рву». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 321. В третьем посвящении она цитирует Жуковского. «Раз в крещенский вечерок», что неудивительно, поскольку посвящение было написано 5 января. Под звуки чаконы Баха входит человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 321. Этот человек приходит в фонтанный дом поздно, туманной ночью. Он приносит не первую ветвь сирени, не кольцо, не сладость молений. Он несет с собой смерть. Эта часть поэмы была написана в 1956 году. Судя по всему, речь идет об Исаии Берлине. Во вступлении, написанном той же лесенкой, что и вся первая часть, Ахматова откровенно говорит о том, зачем написана вся поэма. «Из года сорокового, как с башни на все гляжу, как будто прощаюсь снова». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 322. Первая часть поэмы «Без героя» называется «913 год. Петербургская повесть».